специально для вас Купала и Кострома. Вы готовы? Замечательный праздник для вас. Удачи вам, родные мои. Счастья, здоровья вам и вашим семьям. Удачи! Слава вам, родные мои!